Разум, который смотрит на вещи реалистично, уважает сам себя. Более того, как может самоуважение не страдать, если мы пытаемся отринуть свою собственную физическую оболочку, свое тело? Можно ли ожидать, что мы сможем полюбить себя и при этом ненавидеть и презирать то, что видим в зеркале? Люди, которые делают это упражнение, совершают еще одно важное открытие. Они не только достигают большей гармонии с самими собой, но и у них появляется больше мотивации для того, чтобы изменить те аспекты своей жизни, которые им не нравятся. Для этого нужно лишь принять факты такими, каковы они есть. Ведь мы не стремимся изменить те вещи, чье существование мы отвергаем. А что насчет того, что мы изменить не можем? Если мы их принимаем, то становимся сильнее и более сосредоточеннее. Если же мы проклинаем и боремся против этих вещей, мы лишь лишаем себя силы. Представьте, что у вас есть очень сильная негативная реакция на какой-то опыт или переживание. Настолько, что вы не можете принять эту вещь. Представим, что чувства, воспоминания или мысль настолько сильно вас угнетают и волнуют, что принятие никак невозможно. Мы не можем не противостоять и не блокировать это событие. Но решение не в том, чтобы пытаться подавить это сопротивление. Бессмысленно пытаться подавить подавление. Вместо этого попробуйте повести себя более находчиво. Если мы не можем принять чувство, воспоминание или мысль, нам нужно принять сопротивление. Иными словами, начните с того, что примите свое состояние. Осознайте настоящее, прочувствуйте его полностью. Если вы будете осознанно подходить к этому подавлению, то мало-помалу оно начнет растворяться. Когда мы боремся с блоком, он становится сильнее. Когда мы признаем, ощущаем и принимаем его, он начинает растворяться, потому что этот блок не может существовать без противодействия. Во время терапии клиенту бывает трудно принять то или иное чувство. Я спрашиваю его или ее, может ли он или она в таком случае принять факт сопротивления. Однажды я об этом спросил священника, он был моим клиентом. Он испытывал гнев, но ему трудно было это признать. Но тем не менее, он был очень гневным человеком. Моя просьба его сбила с толку. Он переспросил: «Вы хотите, чтобы я принял то, что не могу принять свой гнев?» Я ответил: «Да». И он закричал: «Я отказываюсь принимать мой гнев! И я отказываюсь принимать мой отказ!» Я спросил: «А вы примете ваш отказ принять отказ?» Нам с чего-то нужно начать. Можем начать с этого. Я попросил его обратиться к группе остальных участников и раз за разом повторять: «Я чувствую гнев, я чувствую злость». И очень скоро он начал говорить это с искренним гневом. Затем я попросил его говорить: «Я отказываюсь принимать свой гнев». Он практически прокричал эти слова. Затем я попросил его сказать: «Я отказываюсь признавать свой отказ от признания гнева». Он и это прокричал очень гневно. И затем я попросил его сказать: «Но я готов признать свой отказ от признания отказа». И он повторял это до тех пор, пока не сдался и не начал смеяться с остальными членами группы. Он сказал: «Если не можешь принять чувство, прими сопротивление». «Да», — ответил я, — «совершенно верно». «Если ты не можешь принять и сопротивление, то прими отказ от сопротивления. В конце концов, ты найдешь состояние, которое сможешь принять». От этого момента можно оттолкнуться и уже двигаться дальше. И принятие, и отказ реализованы в виде психологических и физических процессов. Активное проживание и принятие эмоций выражаются, во-первых, в фокусировке на чувстве или на эмоции, затем в мягком, равномерном дыхании, в том, что вы позволяете мускулам тела расслабиться, в том, что вы полностью ощущаете эмоцию, и, наконец, в том, что вы осознаете, что это ваша эмоция. Это мы называем овладением чувства или эмоции. И наоборот, как мы отвергаем или отрицаем эмоцию? Во-первых, мы избегаем сознания того, что эта эмоция или чувство реально. Мы сжимаем, сокращаем свое дыхание, напрягаем тело, чтобы избавиться от эмоции, от чувства, или подавить его. И, наконец, мы разбиваем связь между нами и нашей собственной эмоцией. Если у человека возникает проблема с принятием себя, то, как правило, мы имеем дело с двумя предпосылками. Первая предпосылка, что если мы принимаем себя, то значит мы одобряем все, что мы принимаем. И вторая, что если мы принимаем то, что мы чувствуем, и то, кем мы есть, то мы не стремимся измениться или стать лучше. Но, конечно, настоящий вопрос таков: если мы не можем принять действительность, где же мы найдем мотивацию для развития? Если мы отрицаем и отвергаем реальность, что же будет нас вдохновлять на развитие и рост? Возникает парадокс. Принятие действительности – это необходимое условие для будущего изменения. А вот отрицание действительности развитие как раз-таки ограничивает. Давайте рассмотрим ряд упражнений по завершению предложений. Они помогут развить принятие себя. Каждое утро напишите от 6 до 10 окончаний для следующего стержневого предложения. Так быстро, как это только возможно. Неважно, есть ли смысл в ваших окончаниях или насколько они значимы. Для меня принятие себя означает, что если я буду полнее принимать свое тело, то когда я отрицаю и отвергаю свое тело, то если я буду полнее принимать собственные конфликты, то